Связь развития с числом энерготел. Развитие планеты заключается в росте ее энергопотенциала и переходе с одного уровня планетарной иерархии на другой. Обратимся к первому значительному переходу нашей планеты на следующую ступень развития. Помимо того, что Земля со временем изменялась физически, она строилась на тонком плане через всевозможные механизмы, заложенные в ее конструктивные формы. Определенные построения в первой тонкой оболочке Земли вызвали потребность в создании первой цивилизации. То есть оболочка уже была, но в соответствии с этапом развития она должна была заполниться энергиями определенного диапазона, более высокого, чем давали все прочие формы жизни, обитающие на ней. Любое совершенствование одухотворенной формы заключается в накоплении ею энергии соответствующего уровня. Поэтому, если оболочка существует, она должна заполняться определенными уровнями энергии. На основе этих накоплений в энерготелах осуществляются конкретные построения. Одновременно все это ведет к повышению собственного энергопотенциала и мощи души планеты. Энергия, поступающая в тонкие оболочки, автоматически используется как строительный материал механизмами, заложенными в их структуру. Но сами по себе оболочки не заполняются энергиями. Чтобы это происходило, необходимо было каждую форму существования, предназначенную для Земли, строить так, чтобы она была функционально связана с соответствующей оболочкой планеты и рассчитана на формирование определенного ее уровня или подуровня. Например, человек связан множеством энергопроцессов с физическим телом планеты и ее тонкими оболочками. К этим процессам относятся многие физиологические процессы, протекающие в материальном теле человека, а также его эмоциональные и чувственные состояния, мыслительная и физическая деятельность. Любая жизненная функция человека проявляется через переработку энергии в своем организме и передачу ее в трансформированном виде материальному телу планеты, ее тонким оболочкам и иерархическим системам, работающим с человечеством и планетой. Тонкие структуры Земли и физические микроструктуры насыщаются новой энергией непосредственно через различные процессы. Аналогичную связь осуществляет каждая форма жизни на Земле, и в результате такой совместной деятельности, а также работы самой планеты, ведется постепенное заполнение ее энерготел требуемыми типами энергии. Более того, чтобы от простого существования планеты без форм жизни в ее ранний период перейти к заполнению тонкой оболочки энергиями следующего периода, необходимо было изменить многие процессы на Земле, а большую часть их трансформировать в процессы более высокого порядка. Технологически эти процессы должны были идти через новую форму – форму человека. Поэтому появилась энергетическая причина создания первого человека. То есть такая форма, как человек, явилась конструктивной и технологической необходимостью для осуществления перехода планеты на более высокий энергетический уровень. Цивилизации создаются, чтобы участвовать в заполнении тонких оболочек Земли энергиями, в ее построении, а также переводе планеты на более высокий уровень развития. Каждый уровень обеспечивает планете новые качественные преобразования, приобретение новых свойств. Всякий переход разграничивает совершенствование планеты на стадии, которые позволяют планете участвовать в новых энергетических процессах более высокого порядка, и тем самым раскрывает планете новые пути реализации себя. Планета имеет свой цикл развития, которому соответствует определенное число энерготел. Переход к следующему циклу сопровождается наращиванием тонких оболочек. Это делается уже искусственно. Высшие надевают, в кавычках, на планету дополнительные оболочки, число которых строго соответствует новому циклу развития. Например, сейчас очередной цикл совершенствования планеты будет сопровождаться ее работой с 10 энерготелами.